похвалят люди его за такую бдительность или поднимут насмех, дескать, нашему беде вечно мерещатся беды и напасти, как ослу с ободранной спиной сорочий клюв. Это вовсе не было исключено. Терпение, думал Бедя, всякое сомнение нуждается в проверке. Оно было маленьким, это сомнение, скользким и гибким, как рыбья чешуйка. Оно выскальзывало из рук, но не отлетало далеко, а блестело тут же в двух шагах. И, наверное, решение, принятое Бедей, было самым правильным. Он несколько раз измерил веревкой расстояние от лодочной стоянки до моря. Потом свернул веревку и накинул ее себе на шею, чтобы мерка была всегда под рукой. Надев на шею веревку, он тотчас успокоился, словно море было у него теперь на привязи и без спросу уже не могло стронуться с места. У виноторговца Бахи в его погребке о 40 ступенях было полно народу. И здесь только и говорили, что мальчишки и о баране. В погребке было прохладно. Неровный гул приглушенных голосов, закопченные в пятнах от сырости стены, робкий дневной свет, проникавший снаружи до середины лестницы, создавали впечатление тайного сборища в обители какого-то запретного божества. Виноторговец Баха внимательно прислушивался к беседе, но ему вовсе не нравилось, что прислуживавший в погребке мальчик Имано стоял без дела, скрестив руки на груди и беспечно прислонившись к винной бочке. Виноторговец Баха любил смотреть на пиршество и пирующих. Хмельные люди были ему милей, чем богатая выручка. Даже под страхом смерти он не стал бы подмешивать воду к вину. Он считал, что совмещать эти две непримиримые стихии в одном сосуде — непростительный грех, ибо от такого насильственного соединения может родиться лишь бессильное и безрадостное дитя. Если какой-нибудь посетитель заказывал кувшин вина, Баха ставил ему два, лишь бы гость не скоро ушел, лишь бы он сидел и разглагольствовал спотыкающимся языком до тех пор, пока он еще был способен подняться по 40 ступеням в трезвый, по-заячьи трезво настороженный и по-заячьи трусливый мир. Виноторговец Баха был околдован божественной силой, заключенной в его бочках. Стоило лишь выпустить эту силу наружу, чтобы она преобразовала весь мир по своей прихоти, придала ему такой образ и такие краски, какие ей заблагорассудится. Когда Имано подставлял к отверстию бочки и кувшин, виноторговцу Бахи казалось, будто некоему божеству, нашедшему пристанище в его погребке, отворили жилу, и из этой жилы бьет струя волшебной жидкости, вечная, неиссякаемая, как само это божество. виноторговец Баха и не мог без волнения видеть, как переливается вино из бочки в большой кувшин, из большого кувшина в малый, из малого в чашу, а из чаши в человеческое горло. Это величественное торжественное шествие из одного сосуда в другой нужно было вырвавшемуся из плена вину для того, чтобы обрести дыхание, расправить члены. По пути оно делалось веселей и радостней, смеялось, блистало, рассыпало искры и упорно продвигалось вперед к конечной цели, чтобы отдать до последней капли любому желающему всю свою силу и жизнерадостность. И когда эта ликующая сила покоряла всех, заражала все вокруг, виноторговец Баха испытывал счастье и гордость, ибо он повелевал этой силой, под действием которой люди делались красивей, смелей и богаче, повелевал ею и направлял ее так, как если бы она исходила от него самого. Целыми днями сидел виноторговец Баха в погребке на своей любимой скамейке, зажав коленями кизиловую палку с круглым комлем, сложив на ней большие, шершавые, коричневые от солнца руки углом, как две черепицы, и, упершись в них сверху подбородком, как бы для того, чтобы черепицы не свалились. Не было для его уха ничего слаще музыки вольных голосов, что гудели, гремели, бушевали под размякшими от вечной сырости темными сводами и со звоном низвергались оттуда отрывочной мешаниной песен, клятв, обещаний и похвальбы. Виноторговец Баха был счастлив от того, что жизнь шла своим чередом, что каждое утро по 40 ступеням его лестницы пробирался сверху на бархатных лапках дневной свет и до самого вечера щурился навстречу поднимающимся из глубин погребка голосам и запахам, нежась, как избалованная кошка с золотой шерсткой. «Так будет всегда», — думал Баха, потому что так было всегда с тех пор, как он стал владельцем этого подвала и как бы навек расположился в нем, словно идол в заветном храме. Бедия крикнул с середины лестницы. «Я стал отцом, у меня мальчик, ставлю кувшин вина». Хохот разнесся по погребку. «И средний Имано», — бросил виноторговец Баха мальчику-слуге. Имано прекрасно знал, что во всех бочках у Бахи налито одинаковое вино, и послушно подставил кувшин под среднюю бочку. Приказ наливать из той или иной особо отобранной бочки производил необычайное действие на посетителя. Он сразу наполнялся радостью и гордостью от того, что его сочли за своего, за домашнего, и даже собираются поить отборным вином, предназначенным для избранных. Любое самое простое слово имело волшебную силу в этом сказочном погребке. Все уже были порядком навеселе, когда мясник сказал –